И не считайте, пожалуйста, что я все это выдумал для собственного удовольствия. Все вышеперечисленные запреты в те времена действительно существовали и соблюдались. Есть даже сведения об одном фарисее по имени Шамаи, который после четверга уже не решался доверить слуге язычнику самые пустяковые записки, опасаясь, как бы тот не вручил ее адресату в день саббат. Христиане тоже не отстают от иудеев в области нелепых ограничений. До сих пор в некоторых странах воскресное ничего не делание соблюдается так же строго, как суббота у древних евреев. Совсем недавно английские богословы, протестанты, обсуждали такой, например, животрепещущий вопрос: можно ли в воскресенье ходить? И представьте, нашли сторонники полной неподвижности. Глава 31. Фарисейство фарисеев. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: „Встань на средину“, а им говорит: „Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?“ Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: „Протяни руку твою“. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иорданцами совещание против него, как бы погубить его. Марк, глава 3, стихи 1-6. Надо видеть, как умиляются христиане, вспоминая о неприятностях, причиненных Иисусу фарисеями. Если им верить, то, начиная с истории в купальне Вифезда, ходячее слово подвергалось непрерывным гонениям. Повсюду, в пустыне и на дорогах, даже когда сам Иисус думал, что наконец-то остался один со своими учениками, за ним якобы неусыпно следили осведомители Синедриона и при малейшей возможности натравливали на бродячего пророка зевак, выставляя его богохульником и нарушителем законов Моисеевых. В следующую за Пасхой субботу Иисус решил вернуться в Галилею и двинулся в путь вместе со своими 7 апостолами. Мы уже знаем, что святая Брашка считала своим все, что им попадалось под руку. Так вот, под предлогом того, что у них разыгрался аппетит, они забрались на чужое поле, набрали самых спелых колосьев, растерли их и начали есть зерно, сдувая по лбу. Они, конечно, не знали, что фарисеи не спускают с них глаз. Несомненно, сыщики Синедриона были переодеты, иначе апостолы Иисуса поостереглись бы. Итак, фарисеи внезапно раскрыли свое инкогнито и приблизились к вожаку беспардонных грабителей. «Ну, теперь ты попался», — сказали они. «Сегодня, кажется, опять суббота». «Суббота? А что дальше?» «А то, что закон строжайше запрещает сжать или веять в день саббат. Между тем твои подручные на наших глазах собирали колосья и отвеивали зерно. Попробуй теперь выкрутиться». «Да что вы, нанялись, что ли, меня смешить?» — ответил Иисус, которого нелегко было застать врасплох. «Откуда вы взяли, что мои ученики жали и веяли зерна? Можете называть их ворами, если угодно, однако не пытайтесь им приписать нарушение запретов субботы». «Болтай да не забалтывайся», — посоветовали ему фарисеи. «По этому вопросу давно уже есть соответствующее разъяснение. Признано и установлено, что собирать колосья и мять их в ладонях — это все равно, что жать и молотить, да будет тебе известно. Наш духовный суд, решение которого непогрешимы, на последнем заседании определил, что даже хождение по полю должно рассматриваться как обмолот зерна, и даже ловля мух квалифицируется как запрещенная охота». Иисус пожал плечами. «Для истолкователей библейских законов, — заметил он, — вы не слишком подкованны». «В самом деле? Это как пить дать, с вашего позволения. Разве вы не знаете, что сделал однажды Давид, почувствовав голод? Он вошел в синагогу и съел жертвенные хлебцы, которые никто не имел права есть, разумеется, кроме священников, а часть хлеба отдал своим спутникам. Это было в те времена, когда первосвященником был Авиафар и когда Бог с ним, с Давидом. А вот как ты объяснишь поведение твоих приятелей? Да очень просто. Если Давид, взалкав, мог взять священные хлебцы, открыто нарушив тем самым предписание Моисеева, можно ли обвинить моих голодных учеников за то, что они для поддержания жизни собрали на поле по горсти колосьев?